6. Заскрипели ворота пересыльного замка. Федор Петрович вскинул голову, слегка отяжелевшую от короткого сна. В который раз он увидел три длинных деревянных здания в один этаж, решетки на маленьких окнах, пожилых солдат у дверей, и просторный двор с вытоптанной травой, и больницу, и кузницу, за ней с едва приметным дымком из трубы, и мастерские, и далее за ними руины старых построек. Печальные напоминания о величественной мечте воздвигнуть здесь храм Христа Спасителя, превосходнейший по замыслу и превосходящий даже Сан-Пьетро. Какие торжества были при его закладке! Солнечный, но уже прохладный, октябрьский день 1917 года. Как сверкали под солнцем одеяния духовенства, как музыка гремела, войск бесчисленно. Окутываясь белыми дымами, полили пушки, ликующие звоны плыли с колоколен 40 сороков. Победитель Наполеона, император, на которого с восторгом, надеждой и обожанием глядела вся Москва, по временному мосту шел через реку от Малых Лужников к Воробьевым горам, к месту закладки храма. Стоя в толпе на Лужнецком берегу, Гаас видел блестящую жемчужно-серую гладь реки, высокий склон Воробьевых гор, в золоте осенней жередеющей листвы, нескончаемую череду священников, военных, сановников, вслед императору медленно двигающиеся по низкому, неширокому мосту. Где-то там был среди них счастливый зодчий, восторженный мечтатель, вдохновенный мистик. Храм Нижний, — объяснял он Федору Петровичу при встрече с ним в одном из московских домов, — это храм подземный, храм тела, нечто вроде огромного гроба. Далее над ним храм наземный, имеющий форму креста, храм души и, наконец, верхний, круглый, увенчанный крестом, храм духа, храм воскресения Христова, ввысь, ввысь к небесам, выше всех, выше Ивана Великого, выше собора Петра в Риме, взлет, рождение, преображение, воскресенье. Голубчик, как он сиял! Такое милое, открытое его лицо. Был не дурной художник, получал медали, изобразил апостола Петра, которого из темницы выводит ангел. Петр потрясен, стража спит непробудно, ангел объят неземным светом. Все оставил во имя своей мечты. И с наивным тщеславием ребенка передавал слова императора, вникшего в дух дерзновенного проекта. Вы заставили говорить камни. Но, как у Бетховена, светлая мажорная нота вдруг обрывается неизвержением в бездну. Так и судьба преданного своему искусству творца была сломлена с течением неблагоприятных обстоятельств и человеческой низостью. Ах, господа, ему ли, небожителю, собеседнику богов, баловню муз, корпеть над счетами, ловить подрядчиков за руку, проверять, высушен ли строительный лес, того ли качества доставлен камень, честным взором, глядя в глаза, обманут, предадут и продадут, а он всем верил. В итоге был обвинен в злоупотреблениях, нанесении ущерба казне, отправлен в ссылку, страдал, возвращен в Петербург, где живет в крайней нужде и болезнях. Строят же сейчас по новому проекту на месте разрушенного Алексеевского женского монастыря. Храм уж поднял свой исполинский рост. И Федор Петрович, едучи через Москва-реку по Большому Каменному, видел теперь отделанные белым мрамором стены, свод большого купола и башенки под 4 купола малых. Огромный, величественный, прекрасный в скором времени будет храм. Но отчет всякий раз при виде его неясная грусть завладевала Федором Петровичем. От воспоминаний ли о пышных торжествах 1917 года? Хотя, с другой стороны, какая может быть в том грусть? От мысли о горестной судьбе художника. Да, безмерно жаль его. Однако выпавшие ему страдания не превосходят страдания тех, кто прикован к пруту, оторван от близких, брошен в яму или стонет под ударами плеть. Он один из несчастных. которых незримыми слезами день и ночь оплакивает Россия. Тогда отчего же неловкость какая-то и сердечное беспокойство, затемняющее радость столь торжественно прославления Господа и непонятно откуда берущиеся чувства вины? Позвольте, вины перед кем? Уж не перед этими согнанными в пересыльный замок людьми, мужчинами, женщинами, стариками, детьми, клейменными, поротыми, униженными, озлобленными и отчаявшимися? И не перед теми ли, кто лежит в палатах, коридорах полицейской больницы? И для кого, нисколько не мешкая, надлежит завтра или на худой конец послезавтра вымолить у благодетелей на приварах к их тощему пропитанию? Подай, Господи! Или, может быть, перед теми, кто, не имея где преклонить голову, с безмолвным воплем возводит глаза к темнеющим небесам? Кто всеми забытый на дре последней болезни в полузабытии напрасно ждет от кого-нибудь слова прощания и утешения? Кто стоит одинокий на шумной улице, с протянутой за подаянием рукой, «Домине Деус!» «Господи Боже, люблю Тебя превыше всего и ближнего моего ради Тебя!» «Именно ближнего моего люблю ради Тебя!» «Не следует ли, однако, из этого, что одна спасенная жизнь в очах Господа значит несравненно больше, чем Сан-Пьетро, Кёльнский собор, храм Христа Спасителя?» Церковь Петра и Павла, и все вообще соборы, и храмы, и церкви, и в России, и по всей земле. Соблазнительная, странная, пугающая мысль. Поспешно отвергая ее, вслед приходила другая. Господь любит красоту. Прекрасным сотворил он этот мир, а человек пропел ему псалом в камне и в 6 с лишним веков труда, вдохновения и терпения возвел для него на берегу Рейна собор с уходящими в небо острыми башнями. Дар веры и сердца. Тебя, Бога, хвалим. Разве не так? Весьма, может быть. Но позвольте в связи с этим. Свидетельствует ли храм о нашей вере более чем деятельное милосердие? Это громадное здание, не явилось ли оно скрытым в богопочитании актом гордости? Боже, наша любовь к Тебе велика, как этот храм. Призри на творение наших рук и излей на нас изобильную свою милость. Избери построенный для Тебя дом в жилище свое и не уставай в попечении о нас, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Между тем, отдавший нищему последнюю рубашку, приютивший изгнанника, посетивший узника и накормивший голодного, не возвел ли храм, превосходящий все земные? И позволительно ли царству, не имеющему для своих подданных достаточного количества лечебниц, тратиться на церкви? Разве наш Творец малок, чтобы ценою человеческой жизни оплачивать прославление своего имени? В некотором замешательстве Федор Петрович пожал плечами. Когда у него еще водился капиталец, не внес ли он сам весьма достойную лепту на строительство храма Петра и Павла в Милютинском? Истинно, кто с детства полюбил храм, тот никогда уж не отвергнет его. Да, но ведь и другое неоспоримо. Кто как самого себя возлюбил ближнего, тот ради его спасения пожертвует и храмом. Господи, каким мучительным испытанием подвергаешь ты человека, заставляя его испытанием примерять в своем сердце взаимоисключающие утверждения. Написать об этом Шеллингу, прибавив, что противоречия вошли в жизнь вместе с грехом. Христос безгрешен, ибо представляет собою исключительное в человеческом роде единство помыслов, слов и поступков. Федор Петрович несколько даже замедлил у коляски, наморщив лоб и устремив взгляд вдаль, где за чудным, пленительным изгибом реки и яркую зеленью садов вставал белый храм. Со стороны можно было подумать, что он всецело захвачен красотой открывшегося ему с высоты Воробьевых гор вида, но все перед ним плыло, туманилось. Он смотрел и ничего не видел. И кто знает, сколько времени провел бы он в задумчивой неподвижности, если бы Егор недовольно не проворчал, что попусту стоять, только время терять. Тут, кстати, снова заскрипели и отворились ворота. и в новенькой небольшой пролетке, без верха, с белой молодой кобылой, в упряжи во двор пересыльного замка въехал полицеймейстер Алексей Григорьевич Миллер, расположившийся на просторном сиденье нога на ногу и с дымящейся сигаркой в откинутой руке. И пролетка, и молодцеватый в полицейской форме кучер, и ухоженная сытая кобыла, все было не чета выезду газа с двумя клячами. Егору в кафтане с продранным локтем и старой коляски. Миллер сошел на землю и оказался весьма невысок, с привычкой возмещать недостаток роста слегка откинутой головой и надменным взглядом карих недобрых глаз. Злые языки поговаривали, что, женившись вторым браком на молодой дородной девушке, он вскоре не только попал под каблук, но даже бывал бит, превосходящий его статью и мощью супругой. Впрочем, семейная жизнь есть терра инкогнито, и Федор Петрович, чураясь всяческих сплетен, всем приводил в пример надпись на стене трапезной блаженного Августина. «Кто любит в разговорах затрагивать доброе имя отсутствующих, — велел начертать епископ Гиппонский им самим сочиненные строки. — Пусть знает, что доступ к этому столу ему воспрещен. — А-а-а! — протянул Миллер, взглядывая на Гааза, так, словно был неприятно удивлен этой встрече. — И вы здесь? — А где же, Алексей Григорьевич, прикажете мне быть? — ответил Гааз, ласково посматривая на малорослого полицмейстера. — Завтра этап. Мне, как и вам, положено по должности. Ваша забота — порядок, моя — попечение о здоровье людей. Миллер поморщился, будто отведал лимона. «Хотелось бы знать, — пробормотал он, — с помощью какого волшебного фонаря господин доктор находит людей среди разбойников и убийц?» Затем он бросил еще курящуюся синеватым дымком сигарку и быстро взбежал на крыльцо конторы пересыльного замка. Федор же Петрович в сопровождении дежурного фельдфебеля отправился по камерам. «Вы бы, Федор Петрович, — доверительно шепнул старый служака, сильно припадающий на правую ногу, — в пятую бы, может, не того, постереглись бы, там Андрюха Ковалев, убивец, отчаянный малый, сокамерника, ей-богу, вчера чуть не сдавил. Гас покачал головой. — Есть люди с большим ожесточением в сердце, но ведь не родились они такими, правда? А то бог знает, кого каким родить. Решительно и быстро, как отдуманным-передуманным, ответил фельдфебель. — Бывает совсем еще махонькой. От горшка два вершка, а видать, что звереныш. С порога тяжелой душной волной накатил тюремный воздух. Ох, какой тоской жалость сердце! Словно на воле ты был случайным, недолгим гостем, и лишь по счастливому стечению обстоятельств мог идти, куда вздумается, видеться, с кем душа пожелает. Свободным человеком бродить по улицам большого города или проживать в деревенском уединении. Все кончилось. Вот теперь твой дом. Решетки на окнах, накрытые деревянной крышкой параша в углу. Нары в два яруса, тюфяк и тощая подушка. А то, что осталось за спиной, сон мимолетный, не более. Ноги вдруг ослабели, и, прислонясь к стене, Гас остановился в коридоре. Поторосил лицо. И какая-то тихая, далекая, почти незаметная боль подступила к сердцу. Никогда прежде с ним не бывало. Разве, может быть, несколько лет назад, в дни последнего нашествия на Москву холеры, когда приходилось двое, а то и трое суток подряд не смыкать глаз, спешить от одной больницы к другой, разумным словом успокаивать собиравшийся на площадях, гудевший растревоженным ульем народ? Тогда, помнится, в совершенном изнеможении он упал в Екатеринской больнице на узкий короткий диванчик, едва смог вымолвить, чтобы его не будили три часа. Что ж, он и поднялся ровно три часа спустя, будто над ним прокуковала кукушка, бодрым, с ясной головой, готовым трудиться еще сутки напролет. И первое, что сделал, лег в ванну, в которой только что мыли холерного больного. Холера не заразительна через прикосновение. — наставлял он своих оторопевших коллег и плескал на себя воду, по их мнению, кишевшую микробами. Обтерся и был совершенно здоров. Отличное доказательство. Хороший опыт, лучше поучений. Он глубоко вздохнул, достал платок, вытер лоб, щеки и повлажневшие глаза. Имя болезни — старость. Старость — неизлечимая болезнь. Увы, как невелики достижения медицины, а все же приходится склонить голову и сказать самому себе: смирись, человек, пред волею пославшего тебя в эту жизнь. Было утро, был день, настал вечер, за которым следует ночь. Время сидеет. Тем временем фельдфебель гремел ключом в замке, пронзительно скрипела дверь. Федор Петрович вошел в камеру, опустился на лавку. — А ты, голубчик, устало, — сказал он фельдфебелю, — подожди меня там, в коридоре. — Да-ка, Федор Петрович, — горячо зашептал старый воин, кивая на вставших подле газа пересыльных, из которых один, ей-богу, был страшнее другого, головы почти у всех наполовину обритые, рожи клейменные, и хоть ноги в оковах, руки-то у них свободны, а этими своими ручищами они задавят, глазом не моргнешь, ему ли не знать. Береженого чай и бог бережет. — Иди, иди, — повторил газ, — у нас будет совсем недолгая беседа. И, дождавшись, когда фельдфебель закроет за собой дверь, спросил: — все ли здоровы? Как всегда, сначала угрюмо молчали, глядели мрачно, переступая с ноги на ногу, тихо обрицали кандалами. Из угла доносилось что-то тяжелое дыхание. Затем от окна кто-то выпалил злой скороговоркой: что чего де попусту молоть языком? Здоровы, нет, все равно в руднике махать кайлом. А там известно, да, смертинки треперденьки. Ему тотчас же велели заткнуть бутылку. Не говорить лишнего, замолчать. И дурной башкой помыслить, кому он эти слова говорит. — Это Федор Петрович. Доктор, ты понял? — Ну, доктор, и что? Сутулый мужик, растолкав всех, оказался прямо перед газом. — Доктор, а ты мне вот это... — ткнул он себя пальцем в клейменное тремя страшными буквами лицо. — Изведи. — Ни на что! Они меня обрили и клеймом морду жгли. Ни за что. Купца того я даже звать не слыхал, не то чтоб его убивать, а они, ты с ним где пил, ты порешил. Хне, говорят, его деньги, что он в тот день за свой товар выручил, а я знаю, куда он их дел. С девкой, может, промотал. Он в трактир-то явился, шлык совсем не вязал, а я виноватый. — И ты, значит, ни в чем не виноват? — страдальчески наморщил лоб. Тихим голосом спросил газ. — Ну, совсем ни в чем. — Ничего за тобою дурного? Он говорил и пристально, не отрываясь, смотрел в коричневые с красноватым отливом глаза, отвечавшие ему яростным взглядом. — Голубчик! — воскликнул Федор Петрович. — Я тебе поверить готов. — Но от себя утаишь. От меня скроешь, но... Бог все видит и знает, он даже мысль твою знает, и даже ранее того, как она тебе явилась. Вот ты сейчас обо мне подумал, зачем это я пришел? Глупый старик, ты решил. Ничего он не понимает. А не подумал, что, может быть, это Бог меня к тебе привел, чтоб ты вспомнил. Чего надо, помню, а чего не надо, забыл. Федор Петрович горестно кивнул. Не один ты такой. У нас у всех есть грех помнить о себе только хорошее, а наше плохое из головы и из сердца прочь. Тебя как зовут? — Поп Николаем окрестил, а народ шкворнем. — Ты, Федор Петрович, — молвил кто-то, — на его, на шкворня не серчай. — Халдон, как был, так и есть. — Я тебе дам, халда! — тут же вспыхнул и налился злобой шкворень. — Щетинку сучить желаешь? — А ну! — тихо и властно промолвил, стоявший с ним рядом пожилой со сломанным носом и клеймённый еще по-старому, тоже тремя буквами, но другими — вор. — Будет скипидариться. — Доктора слушайте. — Ты вот что, Николай! Газ тяжело поднялся, положил ему руки на плечи. — Ты, главное, вспомни. Вспомни, чей ты сын, кто тебя в эту жизнь призвал, и кто с тебя за все спросит, когда ты отсюда в другую жизнь навсегда уйдешь? Презрительно протянул Николай по прозвищу Шкворень и повел плечами, сбрасывая из себя руки Федор Петрович. Эти песни мы слыхали. Доктор, а вроде поп. Ты давай про свое, про здоровье спрашивай. Здоровье, ну? Он с усмешкой покрутил головой. Доктор! Голубчик, только мог умоляюще воскликнуть Федор Петрович. Христос за тебя жизнь отдал, и сейчас вот в эту самую минуту идет на крест за тебя, за всех, кто здесь, в тюрьме этой, кто в Бутырском замке, кому назначено по этапу в Сибирь. Для чего Христос пришел в мир? Для чего принял крестную муку? Для чего пролил свою кровь? Да для того, чтобы грешников спасти. Тебя, меня, всех! — воскликнул он с просиявшим лицом. Но Шкворень уже лез на верхние нары, смеясь, повторяя: «Доктор! Ну, доктор!» Федор Петрович глядел на него взором отца, опечаленного дерзостью сына. Его уж звали к лежащему углу шкелету, то бишь больному, толкуя вдобавок, что ему на этап будто в могилу. Непременно погаснет. Газ присел с ним рядом, пощупал лоб, посчитал пульс, помял тощий живот, с особой тщательностью прощупывая правое подреберье. Что сказать, пульс нехорош, печень выпирает, жар и дыхание хриплое. Шкелет открыл глаза, облизал пересохшие губы и просил пить. Из спины доктора чья-то рука тотчас протянула ему кружку, он принял ее и, стуча зубами и проливая воду на грудь, осушил до дна. «Тошно!» — едва вымолвил он. «Сегодня же, — пообещал Газ, — будешь в больнице». Тут, вынырнув из-за спин сокамерников, предстал перед ним разбитной малый с плутоватым взором и усмерчка на губах. — Не может, что это? Мне б тоже в больничку. Федор Петрович сосчитал ему пульс, потрогал лоб, посмотрел глаза, оттянув нижние веки, и со вздохом покачал головой. — Не дело, — говоришь, братец. Слава Богу, здоров. — А я, Федор Петрович, — с нижних нар позвал его другой, предъявляя ногу в кровь, натертую кандалами. — Куда я дошкандыбаю? Ангел, что ли, какой на крылах меня понесет? — Ко мне баба с малым вот-вот должна быть, — подал голос арестант с тощей длинной шеей и лицом иссеченным глубокими морщинами. — Чтоб вместе в Сибирь, а меня на этап. Помоги, Федор Петрович, заради Христа их дождаться. Он вышел из камеры с тремя именами в пухлой записной книжке в софьяновом переплете. Подарок милой Елизаветы Алексеевны Дрошусовой, столь много старающейся для облегчения участи несчастных сего пересыльного замка, имеющей помимо доброго сердца и литературных дарований мужа Александра Николаевича, астронома, профессора, с которым иногда так приятно и утешительно собеседовать, о ночном небе, о расположении звезд, причудливом, но вместе с тем свидетельствующем о непостижимой премудрости Божьего замысла. По поводу Творца неба и земли Александр Николаевич отзывался скептически, но зато прекрасно изъяснял путь Галилеевой кометы и толковал из последней своей работы, как с помощью полуденного круга можно определить положение Нептуна и Ириды. Но где оно это сапфировое, ясное, завораживающее небо? А штукатуренный и выкрашенный темно-синей краской потолок был над ним. Где звезды, обладающие неизъяснимой притягательной силой? Чего только не передумаешь, созерцая их неисчислимые хороводы. Какое благоговение нисходит в сердце при мысли о том, что где-то в бездонной выси, на какой-нибудь нам еще не распознанной звезде, Бог устроил все так же, как на земле, но люди там избежали соблазна и греха и живут, не зная несправедливости и жестокости, этапов, тюрем, прута и кандалов вечный золотой век. Ах, как славно и грустно! Будет ли когда-нибудь нечто похожее у нас, или лишь в будущей жизни? Он переходил из камеры в камеру, пропуская те, где был накануне. Новые имена появлялись в записной книжке. Степанов с восклицательным знаком рядом. Степанов. Это был белокурый молодой человек, приятной наружности и обхождения, довольно путанно, однако, объяснявший, за какие провинности он следует в Сибирь. Скорее всего, он чересчур удачно играл в карты. Дело, между тем, было не в нем. С ним шла мать, старуха 57 лет, без памяти любившая свое уж взрослое дитя и решившаяся страдать вместе с ним. Из последних сил она добрела до Москвы, и нечего даже и думать, чтобы ей без отдыха идти дальше, упадет замертво. Оставить их на 2 недели. В записной книжке отмечен был также определенный в кантонисты Мойша Борухов, запуганный слабенький мальчик. О, как он схватил приласкавшую его руку Федора Петровича и припал к ней сначала мокрым от слез личиком, а потом губами. Сколько вас бродит, непрекаянных, лишенных родительской ласки, отчего крова и достойного воспитания всех народов сирот, русского, польского, еврейского, татарского. Не хватит ни сил, ни жизни всем помочь, хотя о них сильнее всего скорбит сердце. Милые детки, обереги вас, Пресвятая Дева, от житейских напастей, от злых людей и дурных дел. Но разве для того появляется на свет человек, чтобы страдать с юных лет? Оставить его, как в свое время после многочисленных просьб, жарких баталий и обращения к генерал-губернатору, умнейшему и благороднейшему князю Дмитрию Владимировичу. Ах ты, Господи, рано отозвал ты его из этой жизни, в жизнь небесную. Удалось уберечь от этапа слабенького, в чем так душа держала слейбу, из которого вырос красивый молодой мужчина, доктор Николай Агапитович Норшин, добрый человек, христианин, а в нынешнюю пору, ко всему прочему, еще и счастливый жених. Некоторое опасение внушало, если на чистоту вероисповедание будущей супруги крестника и воспитанника, дочери немца, врача и лютеранина. В вопросах веры они бывают упорны до ожесточения. Но споров о вере, бесплодных вообще среди близких, чреватых разрывом отношений, следует всячески избегать, памятуя о главном — Бог один. Если бы люди на земле больше занимались помощью ближним, то у них мало-помалу исчезла бы тяга к религиозным спорам, зачастую переходящим в религиозные войны. В конце концов, мимо лежащего на земле израненного человека безучастно прошли сначала священник, потом левит, и лишь самарянин откликнулся на его страдания милосердным участием. Даже и спрашивать не надо. Кто из них верует той глубокой сердечной верой, которая одна только и может быть угодна Господу? И двух девушек-сестричек, похожих друг на друга, как две капли воды, русые головки, синие глаза, беленькие лички, ни в коем случае не отправлять в ссылку порознь, а непременно вместе, дабы одна могла поддержать другую как в тяготах дальнего пути, так и в трудностях новой жизни. Александра больна, ее оставляют, Наталье же велят собираться в этап. Ах, говорит, не желаете расставаться? Прекрасно, тогда идите обе. Александр так шепнул отчаянно. — И пойду. Лучше мне умереть, чем разлучиться с Наташей. Записал и подчеркнул. — Не допустить. И в который раз скорбно подумал, что власть, малая или большая, великий, величайший соблазн. Возможность повелевать судьбами вызывает люциферианское ощущение собственного могущества. Между тем, несовершенство мира доводит человека до ужасного отчаяния. «Бог!» — взывает он. «Пусть я прах и пепел, пусть я трава, которой суждено высохнуть, пусть я червь присмыкающийся, но ты меня сотворил и вдохнул в меня жизнь. Ты видишь, как я страдаю, сердце видит, знаешь ли ты, как болит мое сердце. Я гибну, я взываю о помощи, я тону. Отчего ж ты медлишь протянуть мне свою спасающую руку? Мучительнейший из вопросов. Всякая теодицея, прежде всего теодицея господина Лейбница, представляется весьма убедительной в своих положениях о высшем человеколюбии Бога, полному проявлению какового препятствует наше упорство, черствость, злоба, каковы и в свою очередь Бог мог бы без труда преодолеть, но он не совершает этого, ибо не желает вмешиваться в им же установленный порядок вещей. Все так, но лишь до первого столкновения с угнетающей человека жестокостью. Тогда руки сами собою простираются к небу, а из груди рвется вопль боли, отчаяния и тоски. Боже, почему ты караешь раба твоего? Почему жизнь для него превратилась в страдание, и душа стала как открытая рана? Почему на глазах не высыхают слезы? Вероятно, во всем этом есть некая тайна, постижение, которое дается не только усилиями разума, но главным образом смирением сердца. Где жизнь, там и боль. Веришь ли, что впереди тебя ждет отдых от понесенных тобою на земле трудов и перенесенных лишений? И все ли ты делаешь, чтобы уврачевать скорби и раны твоего ближнего? Он побывал и в пятой камере, где, среди прочих, ждал этапа убивец Ковалев, сразу заметивший. — Ай, постарел ты, Федор Петрович! — А что, мы с тобой разве виделись? — откликнулся Газ. — 6 годов назад, — с удовольствием отвечал Ковалев. — На мне в ту пору клейма не было. Произнося все это, он широко и дружелюбно улыбался, отчего страшно шевелились на его выбритых с утра щеках буквы А и Т. В соседней камере монах Захария пожаловался на трепет сердца, прибавив, что подобного с ним не случалось даже и в Ревельском тюремном замке, куда его заточали за всю ту же провинность, нелживое вещее слово. Федор Петрович велел ему скинуть рубаху и прижал ухо к его обильно поросшей седыми волосами груди. Ток-ток. Билось правдивое сердце, потом вдруг замирало. Монах бледнел и шептал: «Господи, помилуй!» И пот выступал у него на смуглом лице. Тук-тук оживало и лихорадочно принималось выстукивать сердце, затем успокаивалось, стучало ровно. И ободренный Захария повествовал в склоненной голове Федора Петровича историю своих мытарств. «Светлейший князь или граф, их не разберешь!» Рече с яростью и глагола. Како ты, злая глава, смел писать такие титлы на земного бога, что он в тобою означенное время примет немирную смерть? И ударил его 3 краты по лицу, спрашивая его подробно, кто его научил такие секреты писать и отчего взял такую премудрую книгу составить? Отец же Захария стоял пред ним весь в благости и весь в божественных действах, и, отвечая ему тихим глазом и смиренным взором рече, научил писать сию книгу тот, кто сотворил небо и землю, и вся, что в них, тот же повелел и все секреты составлять. В буквальном смысле одним ухом Федор Петрович с неясной улыбкой внимал его повесть. Однако без всяких колебаний вписал имя монаха в книжку в Софьяновом переплете. Захария одобрительно кивнул и молвил, что удостоился видеть себя в книге жизни, пусть временной. Не иначе, — добавил он, — рукою доктора водит ангел. И далее продолжал Газ свое путешествие, иногда ловя себя на мысли, что оно весьма напоминает хождение по кругам Дантова ада. Но тут же отвергал это сравнение, ибо если в аду мучились грешники, то в пересыльном замке были одни лишь несчастные. Ну, может быть, за малым исключением, вроде Шкворня, человека, судя по всему, с окаменевшим сердцем, или убивца Ковалева. Но и для них Федор Петрович оставлял выход, надежду, до поры погребенную в их душах, чудо раскаяния, преображения. Кто будет утверждать, что злодею до гробовой доски суждено остаться злодеем, тот возьмет на себя дерзость полагать пределы божественной любви и устанавливать границы, которые не дано ей переступить. Что же до ада, каким его изобразил великий флорентиец, то Федор Петрович, правду говоря, был совсем не охотник внимать изощренным мучительством, которым в посмертии Всевышний якобы подвергает людей. Пусть они предатели, лжецы и убийцы, но Бог, наверное, может воздать им какими-нибудь иными способами, совсем не обязательно прибегая к вивисекции, ужасной тоской, неотступно грызущим сознанием содеянных преступлений, раскаянием и великой нравственной мукой. В кипящий котел грешника погружают воспаленное человеческое воображение. Разве можно представить Христа, одобряющего подобную пытку, тем более вечно? В конце концов, священная история недаром изберегла для нас в своем жемчужном ларце множество поучительных историй о безграничном милосердии Господа, в том числе достойный внимания случай со святым Карпом, апостолом от 70 и верным учеником первоверховного апостола Павла. Федор Петрович вспоминал о нем всякий раз, когда сталкивался с непоколебимым убеждением об ожидающих грешников за гробом ужасных муках, что, как ни странно, немало не препятствовало людям жить в свое удовольствие, не задумываясь ни о райских кущах, ни о свирепом адском пламени. Во время пребывания Карпа на острове Крит, то ли в качестве епископа, то ли проповедника, некий язычник совратил некоего христианина к идолопоклонству. Узнав об этом, святой муж пришел в неописуемое негодование. Более того, по благочестивому обычаю, среди ночи, встав на молитву, он усердно просил Господа испепелить обоих грешников. Да, такова была его ревность о неповрежденности нашей святой христианской веры. Да никогда и никто не прикоснется к ней с недобрым умыслом. Не понапрасну и недаром была его жаркая молитва. Все вдруг поколебалось в домовом храме, словно при землетрясении, крыши как бы не стало, и Карп с восторженным сердцем узрел отверстие неба и лучезарного Христа в окружении ангелов. «Господи!» — не помню себе, — воскликнул он, — «несу твое послушание!» «Карп!» — молвил Христос. «Опусти взор свой и посмотри». Карп глянул и обомлел. Темная бездна открылась ему. То здесь, то там вздымались в ней языки багрового пламени с черной лохматой каймой копоти поверху. Из своих тусклых серебряных колец тянули плоские головы огромные змеи. И страшно и хрипло лаяли какие-то примерские существа, одетые в колючий шипами панцирь с длинными ногами борзых собак и отвратительными мордами гиен. Но главное-то, главное было в том, что оба эти грешника, совратитель и отступник, дрожащие от страха, стояли, в чем мать родила, на самом краю пропасти, и вот-вот должны были бесследно исчезнуть в ней. Они бы корчились от пожирающего их живьем огня. Они напрасно бы пытались высвободиться из ледяных змеиных объятий. Они тщетно взывали бы о помощи, оказавшись в зловонной пасти собака-гиен. Не передать, как был счастлив Карп, ожидая исполнения заслуженного грешниками приговора. Сейчас они не сдвинутся. Вот уж готовы схватить их змеи, вот уж огонь лижет их босые ноги, вот же чудище, высоко подпрыгнув, чуть было не уволокло с собой одного из них. Сейчас, сейчас! И все и повсюду узнают, какова бывает кара небес прельстителям и прельщенным. В нетерпении Карп готов был же собственными руками подтолкнуть грешников. «Сгиньте, проклятые! Исчезните, дети станы! Погибните, сеятели смуты! Что ж ты медлишь, Господи?» С тихой улыбкой Федор Петрович представлял изумление Карпа, что Христос восстал с своего престола, но вовсе не для того, чтобы ускорить исполнение приговора. Господь спустился к самому краю бездны и простер грешникам свою руку. и все переменилось. Сникло пламя, спрятали головы змеи, и стих яростный хриплый вой. Еще из глубины пропасти поднимался дым, еще просверкивал огонь, еще слышалось сдавленное грозное ворчание. Но ангелы белоснежными крыльями уже обняли несчастных и поспешно увлекли их за собой, спасая от бесславной кончины, мучений и вечной тоски. — Карп! — промолвил Христос, обратив к апостолу свой кроткий лик. — Бей меня! Я пострадал однажды ради спасения людей, готов и ныне принять новые страдания, лишь бы только люди отвратились от своих грехов. Вникни! Разве не лучше было избавить от ужасной гибели две заблудшие души и вернуть их к жизни, чем отдать на растерзание демонам ада?